Глава 9. А в альбоме Дали «Воздушные кони». Уроки пролетели почти незаметно. Марина вдохнула поглубже грядущую зиму. Холодный воздух пробирался в грудь, обжигал. Теперь она любила ноябрь, месяц, который не нравился многим. Темный, холодный, мокрый. Не зима, но уже не осень. Так и в ее жизни. Еще небольшая, но уже и не маленькая. Она сбежала по ступеням и пошла к метро. 20 минут быстрым шагом. Свернула в свой старый двор, обошла круглую клумбу с серебристым Лениным в центре. У этого памятника Марину принимали в октябрята. Чудно было. Вот ее подъезд, а вот торжественное вручение звездочек. Она частенько ходила здесь. Просто так, чтобы улыбнуться, вспомнить, как беззаботно жилось. Копать песок, висеть низ головой на детской площадке, залезать на паутинку, выращивать лук на подоконнике и жарить сахар с соседкой по коммуналке. Двор бережно хранил воспоминания. Свернула к светофору. Остановилась. На другой стороне – книжный и палатка мороженого. В прошлом году Марина решила копить деньги, чтобы купить целую коробку мороженого. Скопила. Купила. Съела 4 штуки, остальное повезла домой. Пока ехала, мороженое растаяло. Коробка протекла, и Марина ее выкинула у своего подъезда. Теперь у нее была новая цель. Она уж точно не растает. Магазин был маленький, уютный. 2 стеллажа посередине и полки по стенам. Но то, что было нужно, находилось за спиной продавщицы. Продавщица шумно вздохнула и закатила глаза, но положила перед ней большой яркий альбом Сальвадора Дали в глянцевой суперобложке. Марина потерла ладони от джинсы и аккуратно перевернула мелованную страницу. «А фантастику читаешь?» Вздрогнула от неожиданности и наглого вторжения в ее тайну. Перед ней стояла новенькая, Таня Морозова. «Нет», — буркнула и вернулась к репродукциям. «Ты только посмотри!» — Таня указала на тонкие ноги слона, не касаясь бумаги. «Они из воздуха!» — произнесли девочки вместе. Марина подвинулась и перевернула страницу. Таня смогла встать рядом. «Давно копишь?» «С 1 сентября». «Долго еще?» «К февралю должна скопить». «Круто! А я котенка хочу!» Теперь Таня перевернула страницу. «Купит?» «Никогда!» «Жаль!» Марина вынырнула из мира контрастов и теней Дали и внимательно посмотрела на новенькую. Болезненно розовые щеки, плотные пальцы с короткими аккуратными ногтями, древесный запах парфюма. Что-то было в этой девочке не так. Вроде все, как у всех, но не так. «Мне в метро!» Марина закрыла альбом, резко прервав просмотр. «Мне тоже!» «Блин!» подумала с досадой. «Но я еще задержусь. Хочу фантастику посмотреть». «Фу, повезло». «Пока. До завтра». «Странно». Марина спустилась в переход метро. У выхода к скверу стояли одноклассники и несколько ребят из 10-го. Докуривали. После уроков обычно все ненадолго расходились по домам, а ближе к вечеру собирались на той самой лестнице. Болтали, шутили, пели песни. И никому не приходило в голову прогонять толпу школьников, которая пряталась от дождя, ветра или зимнего холода. Марина уже давно заметила, что Костя тоже ездит в метро. Вот и в этот раз. Он стоял в конце первого вагона, а она в начале. «Кость, вот бы ты поехал меня провожать». «Марин, вот бы я тебя по-настоящему провожал. Я бы тебе про альбом рассказал». «Знаешь, что-то мне неспокойно. Сегодня в гаражах драка. А новенькая странная, но мне кажется, хорошая. Макс в тебя влюблен. Она тоже видит, что у слона ноги из воздуха. Как мне быть? А Макс такой гадкий. Спасибо тебе». «Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны». Марина пошла на выход, а Костя пересек станцию и запрыгнул в обратный поезд. «Желаю, чтобы все сегодня прошло отлично. Сбереги меня, талисман!» Загадал, провожая взглядом уплывающую платформу. Поезд въехал в тоннель. На почерневшем стекле отразился Костя. Он смотрел себе прямо в глаза. «Ты когда-нибудь признаешься?» — спросило отражение. «Нет». Костя покачал головой. Отражение передразнило. «Может, она ждет?» «Ерунда. Она не знает ничего». «Знает. Ты же чувствуешь, что знает». «Чувство. Фигня все это». «Нет». Отражение стало резким, колким. Костя посмотрел насквозь. За стеклом тянулись бесконечные серые кабели. Жирными змеями липли к стене тоннеля. Вяло извивались, иногда проваливались в технические ниши и снова появлялись. Вагон замедлил ход и остановился. В узком просвете замелькал встречный поезд. Пропустили. Тронулись. Быстрее. Еще быстрее. Костя прислонился лбом к стеклу с надписью «Не прислоняться». Вибрация вагона отдавалась в голове. Сжал зубы. Снова посмотрел в глаза отражению. Чувства. Что в них толку? Мы с Вовкой тоже тогда что-то чувствовали. Только родители это не спасло. Хватит с меня. А Макса я к ней все равно не подпущу. Состав выехал из тоннеля, и отражение поблекло. Растворилось в огнях и арках станции. Смешалось с ожидавшими поезд пассажирами. Да и так норм. Не дождавшись полного открытия дверей, Костя протиснулся и выскочил на станцию. «Вот неугомонный! Все торопится, некогда им!» – проворчала грузная тетка и баржей вплыла в вагон. «О, наконец-то! Я думал, ты не придешь! Сказал к 7, а сам и к 8 опоздал. Макс, ты чего взъелся-то? Дела у меня были, не успел. Кто еще идет?» Костя был явно взвинчен. «Я пас. Мне Лунарчика домой везти. Трясется и не рычит уже даже», — промямлил Сережа. «Красиво слился», — заржал муравей. «А сам чего? Идешь?» Максим смотрел в упор. «Шутишь? Меня Манечка сожрет потом». «Некрасиво слился», — засмеялся Максим. «Антоха, ты чё такой смурной?» Костя пощелкал зажигалкой. «Да мать достала. Все время нудит про оценки, институт. Переживает». «Да понятно, только от этого не легче. Сколько можно одно и то же спрашивать?» «Ты сходил в институт? Ты узнал про вступительные? Когда, блин, туда ходить, если она все время от меня чего-то хочет? Все время что-то просит. Достала». «Дурак ты, Антоха. Моя уже никогда ничего не попросит. А я бы все для нее делал. Всегда. Как бы она меня ни достала». Костя сплюнул на ступени, достал из кармана Lucky Strike, закурил. Антон мгновение виновато смотрел на друга, потом опомнился. «Ты чё, озверел? Тут нельзя курить! Давай поднимемся повыше!» «Плевать! Что они сделают? В ментовку заберут. Родители в школу вызовут. Не дозовутся. А остальное похрену. Пусть хоть выгонят, хоть закроют. Проще и быстрее жизнь пройдет». «Да никто тебя не выгонит! Ты ж голова! Школа тобою перед департаментом козыряет! А ментам-то не упирался вообще!» «Привет, народ! Чё, подвисли? Идем? Или ну его?» Юрец спускался по лестнице из сквера. «Идем. Ща докурю». «Блин, ну ты борзый. Поднимись по ступеням к выходу поближе. Всех же накроют». «Юрец, боишься, что ли?» Костя и Антон загоготали. «Дебилы. Ничего я не боюсь. Просто объясняться потом неохота». «Юрец, а может, ты сразу под мост? Стол займешь? Мы в гараже сгоняем, а потом пару партиек бы сыграть, а? О, стохай». Максим похлопал товарища по плечу, чуть подталкивая вверх по лестнице. «Не, я домой. Поеду завтра в институт, а то мать совсем загрызет». «Вот и правильно». Костя затушил окурок и после этого взбежал по ступеням. «Че стоим? Макс, бомжи нас ждать не будут». «Пустите, придурки! Перегородили дорогу честному человеку!» Максим слегка толкнул друзей, чтобы догнать Костю. «Юрец, с тебя стол! Мы скоро! Дело плевое!»